Глава 13. Утро не задалось с самого пробуждения. Мина и Кира остались в магазине решать организационные вопросы, и вырвать меня из объятий сладких снов должна была Сати. Сначала она поцеловала меня в щеку и потрепала по волосам, а когда я рефлекторно сгробастал ее, темная эльфийка взвизгнула и влепила пощечину. «Спасибо, что обошлась без ледяной воды!» «Ой, прости, я растерялась». Так же поспешно, как отстранилась, она снова прижалась ко мне, преданно заглядывая в глаза. «Я сейчас». «Не надо», — вздохнул, резко вставая с кровати. «Драться скоро. Все равно ничего не успеем». Расстроенная темная эльфийка ушла готовить кофе. Она слегка приободрилась, когда я крепко обнял ее и доверчиво прижалась, потеревшись носом. Закончив с поднятием морального духа ближнего круга, я быстро выпил горькую бурду и потряс головой, избавляясь от шума в ушах. Сердце забилось быстрее, разгоняя кровь по жилам и вдохновляя на подвиги. Я специально ничего не ел, чтобы голод пробудил во мне злость. Вот постукаю упрямого старика и поем от пуза жареного мяса с пельменями и клёцками. Еще раз помотав головой, бездумно уставился в окно. Город еще спал. На дорогах почти не было машин, что резко контрастировало с привычными мне круглосуточными пробками. В моем мире стало слишком много населения, и города превратились в переполненные бурлящие котлы. Тихая жизнь провинциальной Твери приятно отличалась от бурной гонки мегаполисов. Убрать бы еще эльфов, демонов, мутировавших чудовищ. Усмехнувшись самому себе, перевел взгляд на Сати. Темная эльфийка выглядела напряженной и слегка расстроенной. Она вцепилась в руль до побледневших пальцев. «Ты из-за утра переживаешь? Да забей, с кем не случается!» Попытался ее успокоить, а то чего доброго и сам начну нервничать. «Нет, буду я еще из-за всяких глупостей расстраиваться. Просто...» Она прикусила губу. «У тебя очень опасный противник. Я полночи о нем читала. Йоран еще ни разу не проигрывал дуэли, а в молодости у него их было немало». «Он не опаснее Велиала», — рыкнул я, разозлившись непонятно на что. «Совсем в меня не веришь, да?» «Есть большая разница между слепой верой и разумной осторожностью. Сати с достоинством выдержала мое давление. Надеюсь, у тебя имеется хороший план. Не переживай об этом». Вздохнул я и вновь уставился в окно. Ехали мы довольно долго и остановились у самой окраины прямо у городской стены. Здесь, за несколькими стоящими вплотную домами, обнаружился круглый двор с огороженной площадкой в центре и несколькими выходами. У одного из них меня ожидал обливающийся потом Гронт, у другого толпилась целая делегация орков и что-то бурно обсуждала. Проигнорировав зеленокожих собратьев, я поздоровался с гномом и забрал у него сверток. Он с облегчением бухнулся на скамью и припал спиной к стене, мгновенно захрапев на всю дуэльную площадь. Переодеваться здесь было негде, так что я использовал накопленную энергию и окружил себя каменными шипами. Сбросил мятую рубашку и с удовольствием надел новый костюм. Не знаю, о какой неготовности говорил Гронт, как по мне, выглядел и сидел он просто идеально. Ничего нигде не жало, не натирало и не стесняло движений. Вдобавок, специальная ткань не грязнилась, охлаждала в жару и согревала в лютый холод. Хоть постоянно в нем живи. Обошелся он в страшную сумму, зато гном мог теперь год жить на выплаченный гонорар. И я совсем не жалел о потере денег. Гронт заслужил каждую копейку. Убрав импровизированную ширму, вежливо помахал рукой и молчаливо взиравшим на меня мрачным орком. Хотел было подойти и поздороваться, но тут прямо во двор заехала машина такси, откуда пулей вылетели Мина, Кира и Астрид. Блин, совсем забыл про последнюю и даже не поинтересовался, где она. «Фух, мы успели!» — звонкий голос Дриады разносился по всей округе. Я даже удивился, что не распахнулись смотревшие во двор окна, и на нас не полилась отборная брань. «Шикарно выглядишь!» «Рорк!» — к нам приблизился, вылезший последним и оттого отставший Вороновский. «Пожалуйста, прости, можно я вернусь домой?» «Извини, приятель, мест нет!» Я с притворным сочувствием похлопал его по плечу. «И в общаге не так уж плохо!» «Ага, «То-то ты свинтил оттуда при первой же возможности», — с нескрываемым ехидством заявил юноша. «Не переживай, я обещаю позаботиться о нашей компании, если ты падешь в бою». «А что ты вообще здесь делаешь?» — нахмурился, размышляя, стоит ли его стукнуть за неверие в меня. «Ну так, из профилактики». «Так ведь тебе нужен секундант. Я и пришел на зов долга и чести, и заодно, чтобы обсудить...» «Не переживай, сам справлюсь. Это разборки внутри рода. Устраивайся поудобнее и наслаждайся зрелищем». Я коротко переговорил с остальными девушками. Они все заметно волновались, хоть и старались не показывать вида. Кира начала рассказывать о закупках. Мина вспомнила каких-то знакомых из академии, Сати в основном молчала. Я отмочил несколько глупых армейских шуток, разрядив атмосферу. «Смотри!» Мина указала на слегка порозовевшее небо. «Рассвет!» Замечание Дриада не осталось незамеченным. От группы мрачных орков отделился Йоран с двуручным топором наперевес. Вся его одежда состояла из набедренной повязки, он даже обувь снял. В другой ситуации я бы легко победил, банально заморозив под ним землю, но, увы, не судьба. Я с широкой улыбкой отправился навстречу своему якобы отцу. Мы встретились ровно в центре крохотной площади и остановились, ожидая судью. Им, само собой, выступал старейшина. «Не думал я, что мой сын опустится до такого. Плоть и кровь предала меня!» — сплюнул Йоран себе под ноги. «Не трать слова понапрасну, старик!» Я широко зевнул прямо ему в лицо. «Предлагаю сэкономить наше время. Сдавайся сразу». «Я собственноручно исправлю свою ошибку», — прорычал он и нетерпеливо посмотрел на старейшину. «Как видишь, у нас не выйдет примирение. Он слишком дерзок, я обязан поставить его на место». Второй орк был явно не согласен с первым, но решил не спорить, сопроводив все усталым вздохом. «Как же вы меня достали!» Он посмотрел на меня и удивленно приподнял бровь. «А где твой топор? Собрался драться голыми руками?» «А вот он!» Я достал из-за пояса небольшой топор для рубки мяса, честно, старинный из кухни. Хуже оружия просто не придумать, особенно против двуручной секиры. «Он еще издевается надо мной!» — заревел окончательно выведенный из себя орк. «Разреши мне его прикончить!» Несмотря на охватившую его кровавую ярость, Йоран дисциплинированно дождался, пока нас проверят на скрытые артефакты. Старейшина решил не задавать риторические вопросы и дал моему отцу долгожданную отмашку. Тот бросился на меня, отведя топор в сторону для коварного удара. В таком положении он мог ударить как снизу, так и по центру. Отличное начало боя, в котором я не собирался участвовать. «Не можешь победить! Разнеси шахматную доску!» Я швырнул топорик в лицо ревущему орку и прыгнул следом. Тот и впрямь оказался превосходным воином. Отбил мой импровизированный снаряд меньше, чем за секунду, и ударил меня. И вот тут сработал мой воистину гениальный план. Ногу обожгло страшной болью, но ткань уцелела, заставив тяжелое лезвие скользнуть вниз. Я схватился за рукоять у основания, резанув пальцы, а другой рукой безостановочно бил орка по морде. Йоран бешено рычал и пытался вырвать оружие, но силы двух его рук не хватало против моей левой, что вызвало удивленные порыкивания со зрительских трибун. Мухлевал ли я? Еще как. Прикрываясь даром антимагии, я накачал себя энергией, значительно усилив тело. Рассуждал примерно так. Раз никто не мог меня просканировать, то как они распознают обман? Испытывал ли я муки совести? Да не в жизнь. Йорану ничего не помешало пойти на неопытного сына с целью располовинить его, то есть меня, или хотя бы отрубить ноги. Не зря же он по ним целился. Наконец орк сдался и выпустил оружие, которое я сразу же отшвырнул в сторону, подобно ядовитой змее. Йоран успел вытереть кровь с глаз и выплюнуть выбитый клык, прежде чем я налетел на него уже двумя руками. Потеряв свое оружие, он перестал представлять для меня значимую угрозу, но, следовало признать, держался достойно и пару раз достал в ответ. «Будь у нас лихая кабацкая драка, мы бы точно вышли из нее лучшими друзьями и отправились праздновать. Сейчас же ставки и причины были совершенно иными». Йоран сильно злился, причем почему-то на себя, а не меня. Он хотел победить меня любой ценой, но постепенно осознавал невозможность этого. Доведенный до отчаяния орк решил пойти ва-банк и набросился, намертво вцепившись в мои руки. От столкновения наших лбов послышался громкий глухой звук, который мне не с чем сравнивать. Не прекращая рычать, Йоран бился головой о мою, резко отводя ее назад и не давая мне двигать руками. И ведь хватило силы сдерживать. Когда у меня из глаз посыпались звезды, я решил прекращать цирк и двинул его ногой в пах. Вспышка боли показала, что орк не так прост. Мое колено угодило по железной пластине. Или это у него бронетрусы такие? Йоран со злорадным оскалом отвел голову назад для нового удара, мысленно празднуя свою победу, но я двинул свою черепушку навстречу его. Наше столкновение вышло просто легендарным. Старый орк покачнулся со сведенными в кучку глазами. Я вырвался из его ослабевшей хватки и подсечкой повалил на холодный камень, нависая сверху. Йоран попытался вцепиться в мои ноги и свалить тоже, но я прервал его ударом ноги по буквально бронированному лбу. Старый орк откатился и быстро встал, тяжело дыша, явно готовясь пойти в новую атаку. «Хватит! Признай свое поражение!» — рыкнул я, на всякий случай вставая между ним и отброшенным топором. «Я исправлю свою ошибку!» Подхватив забытый мной кухонный топорик, орк вновь побежал на меня с диким ревом. За оставшиеся секунды я успел отскочить назад и взяться за его секиру. Йоран и впрямь был мастером топора, несмотря на разницу в оружии, неплохо теснил меня и несколько раз попал по рукам. Если бы не чудесный костюм, мне бы пришлось туго, а так ничем особо не отличалось от обычного удара кулаком. Новый виток нашего конфликта вызвал одобрительное рычание со стороны зрителей. Орки в массе своей болели за своего товарища. Мои девушки и Вороновский пытались их перекрикивать. Старейшина хранил молчание, лишь стоял со сжатыми кулаками. С помощью дара Киры я ощутил, что ему жутко не нравится происходящее, оставалось лишь догадываться о причинах. Подобное не могло продолжаться вечно. Как только я перестал пытаться зацепить своего противника лезвиями, дела пошли на лад. Перехватив секиру как копье, ткнул ею прямо в грудь орку, заставив его выпучить глаза и отскочить. «О, так у нее еще и заостренный шип есть. Живем!» Мне удалось достать Йорана еще несколько раз. Истекающий кровью, задыхающийся орк слабел с каждой минутой, но упорно продолжал бросаться на меня. Все закончилось, когда я вновь сбил его с ног, и он не смог встать, оставшись на коленях. Не слыша сигнала остановки боя, я ударил старика обухом по голове и вопросительно уставился на удивленного старейшину. «Ты не будешь его убивать?» — недоверчиво спросил он. «Зачем мне это?» — настала моя очередь охреневать. «Ты бросил вызов за главенство вроде. Согласно традиции, такие поединки заканчиваются смертью одного из участников». «Не понял. Получается, мой якобы отец шел убивать своего сына, чтобы соблюсти замшелые традиции, и все из-за упрямства и нежелания давать мне жить своей жизнью? Потрясающе просто. Да лучше бы меня в эльфы занесло, они хотя бы честны в своем высокомерии и презрении к окружающим. Как ты мог заметить, я отвергаю многие традиции. Они не дают нашему гордому народу развиваться. Мое заявление ввергло всех орков, за исключением старейшины, в глубочайший шок. Кому бы стало лучше, если бы я его убил? Эльфам? «Мы не на дебатах», — покачал он головой и обратился к моему якобы отцу. «Йоран, признаешь ли ты Рорка победителем и главой рода?» Он молчал целую минуту, бездумно глядя на свою секиру у меня в руках, и, наконец, выплюнул. «Да, признаю. Отныне он глава рода Чернышовых. Засвидетельствовано, семья...» Старый орк недовольно осекся, когда я положил окровавленную руку на его плечо. «Своим первым указом я ввожу запрет на лишение титулов членов рода за исключением тяжелых преступлений против империи. Вторым указом возвращаю Ярону Чернышову звание главы рода». Весело улыбнувшись, вконец охреневшим орком, старейшина вообще пасть распахнул и выпучил глаза, я издевательски поклонился и развернулся, чтобы уйти к своей группе поддержки. Йоран прохрипел мне в спину какое-то проклятие, но я его уже не слушал. Видок у меня, поди, был тот еще. Растрепанный, мокрый, потный, помятый, едва ли не покрасневший из-за обилия вытекшей крови, да и костюм теперь сдавать в чистку. Но все это не помешало Мине с радостным визгом броситься ко мне в объятия, а Кире и Сати прижаться с двух сторон. Вороновский издали показал два больших пальца, и даже Максвелл проурчал нечто одобрительное. «А чего мы здесь вообще торчим? Поехали праздновать!» Я осмотрелся напоследок, заметив кучу любопытных лиц в окнах. Понятно, почему жители окрестных домов не вызывали полицию. Где еще увидишь такое зрелище? О, а вон и недоблогеры. Уверен, наша схватка с отцом и мои слова уже в сети. Отлично, дополнительная реклама никогда не будет лишней. Астрид решила остаться помочь отцу, прошептав, что приедет позже. Мы заехали в дом, где я быстро смыл с себя запекшуюся кровь. Секиру Йорана я машинально прихватил с собой, ну и ладно, будет трофеем. Но для меня она оказалась тяжеловата, без усиления тела получалась настоящая несбалансированная оглобля, а орк-то силен, размахивал ею как пушинкой. Для празднования мы выбрали полюбившуюся гномью таверну. Официантка встретила нас как родных и посадила за лучший стол, отгороженный от общего зала глухими ширмами, зато с шикарным видом на сцену. Вороновский пошутил, что это остальных отгородили от нас, но мне было как-то наплевать. Главное, передо мной, с радующей душу скоростью, появились тарелки со всевозможным мясом. Жареное на углях, запеченное в сыре, тушеное в горшочках с наваристой картошечкой, истекающие соком колбаски и вяленое для закусывания. Все исчезало в моей ненасытной утробе, и с каждым куском жизнь становилась все лучше и лучше. Если так подумать, у меня имелись горячие девушки, холодное пиво и звонкие монеты. Что еще нужно для счастья? «Рорк, какая встреча!» Возникший у нашего столика Глоин сиял почище новенькой золотой монеты. Гном был скован ирландскими наручниками. В каждой руке он держал по большой бутылке с янтарной жидкостью. «Я весьма польщен, что ты выбрал мою таверну для праздника. Решил преподнести тебе презент в честь оглушительной победы». «Спасибо, садись», — импульсом силы отодвинул для гнома высокий стул. «Отпразднуй с нами». Разлитая самолично Глоином жидкость отдавала приятной сладостью и растекалась по телу ласковым теплом, приводя меня в благодушное настроение. Я прикусил язык, возвращаясь к суровой реальности. Такие, как он, никогда не делают ничего просто так. Сейчас как начнет доить. «Должен сказать, я сразу заметил в тебе нечто особенное, еще при нашей первой встрече, и ты меня никогда не разочаровывал. Что за битва? Никакой магии, только брутальность и сила. И эпичная развязка в конце. Выпьем же!» Он встал прямо на сиденье и высоко поднял свою кружку. «За Рорка, великого воина и великодушного аристократа!» Мои приближенные с готовностью поддержали тост. Даже Максвелл где-то достал блюдце с жирными сливками и с удовольствием лакал его прямо на столе. После третьей здравницы Глоин вытер усы тыльной стороной ладони и, наконец, перешел к делу. «Рорк, не сходишь со мной в кабинет? Хочу обсудить с тобой одно важное дело». «Оно не подождет. У меня был очень тяжелый день, и следующее за ним утро тоже не назвать легким». «Поверь, ты не пожалеешь». Его тон обещал мне как минимум мешок золота вместе с бочкой лучшего гномьего пива или массаж от прекрасной наложницы под живое исполнение симфонического оркестра. Мне даже стало интересно. «Только недолго. Не могу я весь день есть и пить. Мое заявление вызвало вспышку смеха, особенно веселился Вороновский». Я кивнул и последовал за гномом. Как и у любого уважающего себя владельца трактира, его кабинет располагался на втором этаже. То, что снаружи казалось сплошной стеной на поверку, оказалось вполне приличными окнами. Глоин видел все, что происходило на его территории. «Присаживайся!» «Да, знаю, ты ненадолго, но, услышав мои слова, ты точно не сможешь устоять на ногах!» — загадочно заявил он, потирая ладонями. «Рорк, на самом деле, я твой отец».